415. Друзья в нужде. Иногда мы замечаем, что кто-нибудь из наших друзей принадлежит другому больше, чем нам, что его деликатность мучится при этом решении и что его самолюбие не способно на это решение. Тогда мы должны сделать ему облегчение и освободить его от себя. Это же мы должны сделать и тогда, когда усваиваем образ мыслей, который был бы вреден для него. Наша любовь к нему должна побудить нас хотя бы с помощью несправедливости сделать так, чтобы он с чистой совестью разошелся с нами. 416. Эти маленькие истины. Вы знаете все это, но вы никогда не испытывали этого. И я вашего свидетельства не принимаю. Эти маленькие истины, они кажутся вам маленькими, потому что вы купили их не своей кровью. Но разве они бывают великими, потому что за них заплатят очень дорого? А кровь всегда очень дорога. Вы думаете? Как дорожите вы кровью? 417. Потому и уединение. А. Так ты опять идешь в свою пустыню? Б. Среди многих я живу, как многие, и мыслю не так, как я. Спустя некоторое время я чувствую, что как будто бы хотят изгнать меня из меня самого и похитить мою душу. И я становлюсь зол на каждого и боюсь каждого. Пустыня мне необходима, чтобы снова сделаться добрым. 418. Под южным ветром. А. Я больше не понимаю себя. Еще вчера во мне было так бурно, но зато так тепло и светло. А сегодня все спокойно, широко, грустно, мрачно, как лагуна Венеции. Ничего не хочу. Я дышу глубоко, однако внутри у меня такая досада на это «ничего не хочу». Так плещутся волны туда и сюда, в море моей меланхолии. Б. Ты описываешь маленькую болезнь. Ближайший Норд-Ост исцелит тебя от нее. А почему же? 419. На собственном дереве. А. В мыслях всех прочих мыслителей я не нахожу столько удовольствия, как в своих собственных мыслях. Конечно, это никак не свидетельствует об их ценности, но я был бы дураком, если бы пренебрег вкуснейшими для меня плодами, потому что они случайно растут на моем дереве. И я был раз таким дураком. Б. Другие наоборот. И это тоже нисколько не свидетельствует о ценности их мыслей. Вернее, против их ценности. 420. Последний аргумент храброго. В этом кустарнике змеи. Хорошо, я пойду и перебью их. А если ты сделаешься их жертвой, а не они твоей? Что же мне? 421. Наши учителя. В юности учителей и руководителей выбирают из современных и из того круга, с которым сталкиваются. В нас живет бессознательная уверенность в том, что в наше время должны существовать учителя, которые для нас пригодны более, чем для всякого другого, и что мы должны найти их без особых затруднений. За это ребячество впоследствии приходится очень дорого платить. Нести на себе наказание за своих учителей. Тогда настоящих руководителей начинают искать по всему свету и даже в мире минувшем, но бывает уже поздно. И что хуже всего, мы узнаем, что они жили в то время, когда мы были молоды, и что мы тогда ошиблись. 422. Злой принцип. Платон отлично описал, что философски мыслящий человек внутри каждого существующего общества должен расцениваться как человек во всех отношениях самый нечестивый, ибо, будучи критиком всех обычаев, он неизменно является противоположностью нравственного человека. И если он не претендует на то, чтобы стать законодателем новых обычаев, то остается в воспоминании людей в виде злого принципа. Отсюда мы можем понять, как довольно слабо мыслящий и склонный к новизне город Афины ценил Платона еще при жизни. Что удивительного, если философ, который, как он сам говорил, в самом теле имел политическую жилку, трижды производил опыты в Сицилии, где, по-видимому, разрасталось общегреческое средиземное государство. В этом государстве и с его помощью Платон надеялся сделать для всех греков то, что позднее сделал Магомед для своих арабов — определить и важные, и мелкие обычаи, и притом обычаи повседневной жизни каждого лица. И мир мог бы пережить платонизирование европейского юга. И если бы это состояние до сих пор продолжалось, то мы почитали бы в Платоне добрый принцип. Но Платон не имел успеха, и потому за ним и осталась слава фантазера. 423. Очищающий глаз. Правильнее всего говорить о гении таких людей, у которых, как, например, у Платона, Спинозы, Гёте, ум слабо привязан к характеру и темпераменту, как окрыленное существо, которое легко может отделиться от них и подняться высоко над ними. Наоборот. Больше всего говорят о своем гении именно те, которые никогда не порывали связей со своим темпераментом и умели давать ему самое духовное, самое большое, самое общее при обстоятельствах даже космическое выражение, как, например, Шопенгауэр. Эти гении не могли взлететь над самими собой, но куда бы они ни прилетали, они думали, что они уже были там. Такова их величина. Другие, которым больше подходит это имя, имеют чистый, очищающий глаз, который, очевидно, произошел от их темперамента и характера, но свободным от них и в противоречии с ними, смотрит на мир и любит его. Но даже им этот глаз был дарован не сразу. Есть школа и практика видения, и поистине счастливый вовремя находит учителя чистого созерцания.